Глава шестая. Клуб Эдельвейс встретил нас с Володькой двумя хмурыми жлобами перед входом, потом грохотом музыки, не раздающейся, а как-то даже выплескивающейся из динамиков. Эти динамики торчали не только во всех углах, но и на всех стенах основного зала клуба. Стен было пять, потому что одна сплошь снизу доверху, закрытая зеркалами, углом уходила вдаль. И в этой дали, вокруг хромированного металлического шеста, крутились стрип-гёрлс. В клубе Эдельвейс, являющемся дорогим и только по этой причине престижным, толстые, тонкие и солидные дяди обсуждали свои не менее солидные дела, услаждая взгляд лицезрением девиц в разной степени раздетости, а уши грохотом музыки. Очевидно, в этом заключался некий гениальный замысел местных рулевых. В тишине опасно говорить о серьезных делах, поскольку вас могут подслушать алчные до ваших тайн конкуренты за соседним столиком. Среди грохота же популярных мелодий такие опасения отметаются напрочь. Соседи не то что вас, и себя еле слышат. Так достигается взаимная конфиденциальность. Опять же, если кто-то произнесет слово, какое-нибудь ранее называвшееся нелитературным, а теперь поднявшееся на уровень политического жаргона, это тоже мало кто заметит. Так достигается культура места. Примерно так думала я, позволив Володьке вести меня под руку мимо столиков. Сам же Володька велся улыбчивым метродотелем, на которого весьма глубокое впечатление произвели наши гостевые карточки. Как, впрочем, и нагорел охранников. Те, увидев эти бумажки в руках Володьки, просто сморщились от уважения и даже постарались стать немного ниже ростом. Надо думать, что от восторга. Нас усадили за столик, ближайший к эстраде, огороженный, как уже говорилось, с тыльной стороны сплошной зеркальной стеной. И сразу же создалось впечатление, что именно нас здесь и ждали. Разнузданный рев попсовой музыки слегка приутих. И в проигрываемых произведениях обнаружилась даже какая-то музыкальность. Потом музыка стала еще тише. Я уж обрадовалась было, что прекрасно проведу время в тишине. Но, как оказалось, тишина давалась только для затравки. На эстраду вышла девушка в блестящем купальнике. Музыка рявкнула снова, и действо началось. К нам подошел официант. Володька принял из его рук карточку меню и сосредоточенно нахмурился. Но стриптиз не только начался, но и резво стал продолжаться. Мой дорогой мужчина, совершая над собой насилие мощным толчком воли, заставлял себя хотя бы одним глазом смотреть в меню. Другой его глаз все равно косил на эстраду. Довольно быстро ему это раздвоение надоело. И он, вспомнив о собственном джентльменстве, передал меню мне со словами: «Посмотри сама, Танька, что тебя там устраивает. Я что-то ничего не пойму. Названия какие-то странные». Проговорив эту прелесть, Володька откровенно уставился на эстраду, где девушка, исполняя номер повышенной спортивной сложности, не только успела избавиться от верха своего купальника, но и прокрутить вокруг шеста несколько гимнастических упражнений. У меня это, при моей хорошей физподготовке, скажу честно, так не получилось бы даже со второго раза. С третьего или четвертого наверняка, в чем я не сомневалась. «Ну ты даешь, опер!» – проворчала я. «Стоило подсовывать мне эти билеты, чтобы потом так нагло кинуть меня. По-иному и не скажешь. Кинуть и променять на какую-то бывшую спортсменку». Володька повернулся ко мне. «Пропустишь момент, когда она теряет трусики?» – предупредила я его. «И не простишь себе этого?» «А я вообще удивился, что ты выбрала это место», – сказал он. Мне показалось, что ты мне подарок делаешь». «Что?» – спросила я и отложила меню в сторону. «Не поняла? Разве не ты сунул билеты мне в сумку?» К нам подошел официант, и я быстренько сделала заказ, назвав первые попавшиеся на глаза в меню блюда. Мне было важно закончить разговор с Володькой. Официант ушел, я повернулась к Степанову. «Значит, не ты?» – уточнила я. «Да нет, конечно же. Эти гостевые штучки-дрючки только для особо дорогих гостей даются, только хозяевами клуба. У меня таких знакомых нет». Я внимательно посмотрела на Володьку, а он на меня. «Следовательно, эти билеты мне подсунули в Астарте», – заключила я. «А нафига они это сделали?» – спросил Володька. «Заподозрили, что ты это... того...» «Отказываюсь понимать твои грязные намеки», – отрезала я. «Еще раз повторишь эту чушь, можешь и получить, но не то, что ожидаешь, и не по тому месту, понял?» «Сразу», – ответил Володька. «А еще я понял, что это взятка». «От кого?» «От этой, как ее, изо льда сделанной?» «Может быть», – задумчиво сказала я. «Но зачем ей это нужно? Она и так уже мне сделала презент на приличную сумму». В это время справа от меня вырос мужчина. Заметив темный костюм, я небрежно бросила: «Можете подавать, только побыстрее, пожалуйста». «Уже?» – ответил он, отодвинул стул и сел рядом со мной. Я подняла глаза и, конечно же, узнала его. Это был мой вчерашний папик. Правда, в отличие от себя вчерашнего, он был трезв и солиден. И совсем было не похоже, что это он глупо приставал в зарослях кустарников к девушке, за что был ею бит и оставлен в тех же зарослях. «Здравствуйте, Татьяна Александровна», – проговорил он, внимательно глядя на меня. «Если не ошибаюсь, господин Поприн?» – спросила я. «Как вы себя чувствуете?» «Вашими молитвами», – буркнул он. Володька в этот момент нашел в себе силы отвлечься от стриптизерши и значительно кашлянул. «Разрешите, я вас познакомлю?» Я сделала жест руками. «Господин Поприн», – представила я нашего гостя Володьке. «Мы с ним вчера встречались в городском парке. А это господин Степанов, мой коллега и референт в некотором роде», – представила я Володьку Поприну. Мужчины сдержанно кивнули друг другу, и Володька полез в карман пиджака за сигаретами. «Я пригласил вас сюда, Татьяна Александровна, для разговора, и надеюсь, он будет взаимно интересным», – сказал Поприн, и я тут же его перебила, видя, что он разогнался и дальше что-то говорить. «Вы нас пригласили?» – спросила я. «Ну, конечно же», – ответил Поприн с хитрой улыбкой. «Пригласительные билеты у вас в сумочке оказались по моей личной команде. Или вы подумали, что их Дед Мороз принес? Ошибаетесь, Татьяна Александровна, сейчас не сезон». «Их принесла девушка по имени Ольга», – небрежно сказала я. «Она максимально тянула только на Снегурочку». «Ну что ж, сильно», – признался Поприн. «Не ожидал, честно говоря, что вы так быстро определите мои связи. Но это только подтверждает вашу репутацию и мое мнение о вас». Поприн задумчиво посмотрел в сторону, очевидно решая, как же ему продолжать разговор. «Хорошее мнение?» – уточнила я. Поприн кашлянул и потупился. «Ну, в общем, неплохое», – пробурчал он. В это время к нашему столику подошел официант и начал расставлять на столе заказ. Разговор прервался. Но Поприн не удержался и, когда официант удалился, небрежно сказал: «Все угощение, Татьяна Александровна, разумеется, за счет заведения. Вы мои гости». «Я это уже слышала», — довольно-таки сухо произнесла я. «Но пока не поняла, что означают ваши слова. Или вы думаете, что меня интересует стриптиз?» «Так вы ошиблись. Мне нужно с вами поговорить», — повторил он. «Может быть, пройдем ко мне в кабинет?» «А что нам мешает поговорить здесь?» — удивилась я. «Владимир Игоревич — мой постоянный консультант, член моего штаба, так сказать, и у меня от него практически тайн нет. Во всяком случае, если это касается работы. Я не думаю, что вы решили объясниться мне в любви». Поприн покосился на Володьку, который, как бы полностью потеряв совесть и чувство приличия, откровенно пялился на эстраду и ничего не видел и не слышал вокруг. Но я была абсолютно уверена, что он не пропустил ни одного слова из разговора. А еще я точно знала, что Володька способен и все видеть, хотя внешне казалось, что он не отворачивает головы от вертлявой мерзавки, сменившей первую исполнительницу. Кстати, если первая стриптизерша была спортсменкой с хорошей фигурой и неплохой координацией, то вторая оказалась просто вульгарной тёлкой с обвислым животом и неразвитой спиной. Она даже не танцевала, а откровенно кривлялась. И вот что странно, именно такие дешевые девицы привлекают в основном внимание мужчин. Увы, это не парадокс, а печальная закономерность нашей жизни. Поприн поборолся немного со своим нежеланием говорить здесь, но так как я свое мнение однозначно высказала и явно не собиралась его менять, то он, наклонившись ко мне, произнес: «Я думал, что вчерашняя наша встреча была случайностью». «А теперь поняли, что это судьба?» – удивилась я. «Не смешно, знаете ли?» «Вы правы, не смешно», — согласился он. «Теперь я думаю, что вы не просто так находились в парке. Говоря фигурально, в это время, в этом месте. Вы ждали там меня». «Мне кажется, что у вас мания величия», — заметила я. «Интересно будет узнать, зачем вы мне понадобились. Вы как думаете?» «А я скажу вам, зачем?» Поприн наконец-то обрел какую-то душевную уверенность и заговорил жестче. «Вы работаете на мою жену Изольду. Это доказал ваш сегодняшний визит в Астарту. Просто так моя женушка на халяву никого обслуживать бы не стала. Уж я ее знаю. Одним словом, Татьяна Александровна, какой бы крутой специалисткой вы ни были, но здесь вам не повезло, и я вас раскусил. Вы дали маху, вот так вот. Вы работаете на Изольду и пасете меня по ее заданию. Ну что, я прав?» В этот момент я прикуривала, и поэтому у меня не получилось удостоить Поприна ответом. Я только взглянула на него. «Нет, мир сошел с ума», — который уж раз подумала я. Стоит только девушке выйти одной вечером погулять в город, как ее сразу начинают подозревать черт знает в чем. Причем в таких несуразных отвлеченностях, что сразу и понять ничего нельзя. Явились два Пшенникова с загадками. Вынырнула Изольда Августовна с ребусом. Один Поприн сподобился объяснить суть своих претензий. Но лучше бы он этого не делал. Все равно получалась ерунда какая-то. Тут что-то дернуло меня за язык, и я спросила у своего вчерашнего знакомца, тщетно ожидающего ответа: «А вы, господин Поприн, случайно не знакомы с Пшенниковым Григорием Ивановичем?» Володька в этот момент отвлекся от эстрады и бросил быстрый взгляд на Поприна. Ему тоже была интересна реакция на вопрос. Естественно, мой опер даже на стриптизе не терял свой профессионализм и бдил за ситуацией. 5 с плюсом ему, умничка. Поприн поморщился и стал пальцами выбивать по столешнице какую-то мелодию. «Даже так, Татьяна Александровна?» – задумчиво произнес, наконец, он. «Но меня это не касается!» «Однако интересно, что вы решили заняться шантажом. Это показывает, что с вами можно договориться. Меня это радует». «Кто здесь говорит про шантаж?» Мое удивление было совершенно натуральным. «Я всего лишь задала вам вопрос, а вы кидаете такие неприличные обвинения. Будем считать, что слово «шантаж» я не расслышала». «Но почему у вас возникло такое мнение, узнать хотелось бы?» «Гриша тщательно скрывает свою принадлежность к этому клубу, и никто не знает, кроме самого ограниченного круга, что он здесь учредителем вместе со мной. Вы мне дали еще одно доказательство вашей слежки. Мы совсем недавно встречались с Гришей и обсуждали с ним кое-какие проблемы. Тогда вы нас, очевидно, и засветили». «Все гораздо проще», — решилась я на легкую провокацию. «Я сегодня встречалась с Григорием Ивановичем». Я нарочно не стала заканчивать фразу, оставляя на усмотрение Поприна придумать самому ее окончание. Но он улыбнулся и погрозил мне пальцем. «Гриша еще вчера улетел в Париж по делам своего потока. Не нужно так неуклюже врать. Короче, Татьяна Александровна, давайте договариваться. Не будем касаться всех ваших отчетов. Я так думаю, а думаю я всегда правильно, что сегодня вы уже Изольде отчитались. Но перед каждым следующим отчетом, касающимся меня, вы будете приходить ко мне сюда, и мы с вами будем вместе решать, что стоит говорить моей благоверной, а чего ей знать не обязательно. Платить я вам буду в 2 раза больше, чем Изольда. Годится?» Я промолчала. Поприн внимательно посмотрел на меня и осторожно спросил. «Про Ольгу вы уже ей рассказали?» Я снова промолчала. «Значит, рассказали. Жаль, жаль. Придется придумать что-нибудь, будто она у меня секретарь, хотя все равно не поверит». «В чем же все-таки причина разногласий между Изольдой Августовной и вами?» — спросила я, занимаясь злостным уклонизмом от необходимости отвечать и продолжая гнуть свою линию. «Смешная вы девушка», — улыбнулся Поприн. «К чему такие вопросы? Что мы с Изольдой, очень оригинальная пара, что ли? Да просто-напросто надоели мы друг другу хуже маргарина, и удерживают нас только взаимные финансовые расчеты да деловые связи. Без меня ей придет полный каюк. Вот она и мечет икру, следит да устраивает мне истерики. Боится, что я уйду. А я все равно уйду. Мне с этой Грымзой уже не только не жизнь, но даже и не прозябание. Геморрой один». «Так значит, мы с вами договорились?» Я покачала головой. «Не понял вас?» Поприн откровенно вытаращился на меня. «В чем еще дело? Вам мало денег, что ли? Скажите прямо, сколько вы хотите. Я уверен, что мы договоримся». «Дело не в деньгах», — ответила я. «Я просто не продаюсь. За деньги я выполняю работу и честно отрабатываю эти деньги. Ни один мой клиент не может сказать, что я его кинула или подставила. А вы требуете от меня именно этого. Ничего у нас с вами не выйдет». «Так», — протянул Поприн. «Так, «Вот, значит, как вы решаете!» Я кивнула и покосилась на Володьку, заметив, что он уже не сводит пристального взгляда с Поприна. А этот взгляд у Володьки, ох, какой нехороший! «Вы можете передумать?» — спросил меня Поприн. «Никогда!» — отчеканила я и затянулась сигаретой. «Никогда не говори никогда!» Процитировал Поприн, блеснув телевизионной эрудицией, и встал. «Ну что ж, Татьяна Александровна, извините за беспокойство, но я все-таки уверен, что у нас с вами это не последняя встреча». Поприн сделал паузу, но, видя, что разговаривать больше я не намерена, тихо произнес: «До свидания, Татьяна Александровна». Потом резким движением поднялся и ушел. Буквально через несколько секунд подскочил наш официант и показал счет. Похоже, мы перестали быть гостями в этом заведении. А я и не огорчилась. «Мне здесь разонравилось», — сказала я Володьке. «Как я понимаю, свою функцию для меня эта забегаловка уже выполнила. Я узнала кое-что интересное, а мужской стриптиз мне здесь вряд ли покажут». «А женским ты разве не интересуешься?» — спросил Володька умильно наивным тоном и жалостливо заломил брови. «Возможно, скоро начну, но тем хуже будет для тебя», — буркнула я и грустно повела глазами по сторонам. «Нет нормальных мужиков. Куда ж мне теперь деваться, сироте горемычной?» Володька обиженно сморщился, но все-таки бросил быстрый взгляд на эстраду и ответил: «Сейчас, по крайней мере, становится кое-что ясно. Можно предположить, что Пшенниковы, близнецы твои однояйцевые, опасались, что ты слишком много узнала про Поприна, и пытались скачать информацию. «Не забывай, что Пшенникова нет в Тарасове», — напомнила я. «И неизвестно, кто ко мне приходил». «Помню. Сама не забывай, что лично Пшенникову приходить было не обязательно, а засланцы, причем без координации друг с другом, привалили, прикрываясь именем шефа, и ничего у них не получилось. Похоже, Пшенников опасался, что я узнаю о его интересах в этом бизнесе». Задумчиво проговорила я и посмотрела на новую стриптизершу. Это была уж наверняка хуже обеих предыдущих. Во-первых, она была не просто толстой, а толстой до неприличия. С такой фигурой в приличном обществе раздеваться нельзя. Во-вторых, а, впрочем, уже и первого пункта достаточно, и говорить больше не о чем. Даже Володька стал смотреть на нее в два раза реже, чем на ее закончивших выступление подружек. «Тебе не надоело еще? Домой хочу!» Я откровенно зевнула в пространство, однако, не забыв прикрыться ладошкой, я ведь приличная дама, хоть и пришла смотреть стриптиз, как может показаться со стороны. «Надоело!» — с тяжелым вздохом сказал Володька. Повертел головой и, поймав взгляд нашего официанта, махнул ему рукой. Тот, не торопясь, подошел, и Володька расплатился. «Много там вышло?» — спросила я, вставая. «Твоя майорская зарплата выдержит?» Володька промолчал. И я, сделав правильный вывод, тоже промолчала. Решила, что придумаю, как возместить его расходы в пятикратном размере. Так, обдумывая возможные варианты бартера с Володькой, я подала своему кавалеру руку, и мы направились к выходу. Неторопливо мы вышли из клуба, спустились по ступенькам, каждый думая о своем, и взяли курс на мою девятку, стоящую почти напротив Эдельвейса через дорогу. Когда до машины осталось метров 5-6, вдруг... Мне показалось, что началось землетрясение, налетел тайфун или цунами. Словом, произошло что-то стихийное и от людей независящее. Но через мгновение все стало ясно. Вдруг моя девятка подпрыгнула на месте. Из-под нее вырвался сноп черного дыма. Грохнул по ушам звук взрыва. Почти сразу же раздался второй взрыв. Это разорвало бензобак. Лобовое стекло и стекла дверок вылетели наружу. Передняя и левая дверь, там всегда был слабоватый замок, сорвалась полностью и полетела прямо на нас с Володькой. При первых звуках этого незаказанного фейерверка Володька оттолкнул меня влево, схватил за руку, протащил до стоящей рядом Ауди, прижал к ее гладкому боку и сам навалился сверху. Ему, наверное, показалось, что это очень героически получилось, но вышло, разумеется, неуклюже и грубовато. «Мужик, что возьмешь?» Вырвавшись из настойчивых Володькиных объятий, когда все уже отгремело и наступила сравнительная тишина, я взглянула на... ну, в общем, на то место, где только что стояла моя машина. От моей любимой девяточки остались рожки да ножки. Это если выражаться высоким штилем русской народной поэзии. А если говорить конкретно и современно, то перед моими глазами развернулась сюрреалистическая композиция из обгоревших стоек, да еще чего-то перекрученного и обугленного. «Ни хрена себе!» — тонко заметил Володька, озираясь по сторонам. «И я такого же мнения, опер!» Зло произнесла я, принимая однозначное решение. «Ты стой здесь, жди своих. Они сейчас набегут. А я пойду пообщаюсь с Поприным. Он оказался прав, засранец. Нам с ним предстоит встретиться». И быстрым шагом направилась обратно к Эдельвейсу. «Танька, подожди!» крикнул Володька и, догнав меня, схватил за локоть. «Что я скажу ментам?» — спросил он, словно был иностранцем в стране ментовии, и не понимал ни языка, ни соображения ее аборигенов. «Отстань! Скажи что-нибудь, типа ты свидетель!» Отмахнулась я, освободила руку и легко взбежала по ступенькам, ведущим во дворец культуры.